Глава 46. Выйдя из номера в одних джинсах, я осторожно спустился вниз, вошел, как обычно, в боковой офис позади стола администратора и взял трубку. Звонила Клара Диксон, моя давнишняя коллега, волшебница в области финансов. Она была основателем особой части в 110-м подразделении, вторая моя симпатия после Фрэнсис Нигли. Я понял, что Стэн Лоури передал ей мой вопрос относительно денег из Косово, и Диксон позвонила прямо мне, чтобы не тратить время попусту. «С чего это ты вдруг назвалась моей невестой?» – спросил я. «А что, из-за этого у тебя что-то сорвалось?» – ответила она вопросом на вопрос. «Да нет, но она все слышала». «Элизабет Деверу? Нигли мне о ней рассказывала. Вы поди уже трахаетесь вовсю». «И теперь мне надо будет давать объяснение?» «Тебе надо подумать о себе, Ричард». «Нигли всегда так говорит». «На этот раз она права. Среди сержантов только об этом и говорят. Самая горячая тема. А Деверу сейчас проверяют, выясняют, что она за птица». «Это я знаю», — безразличным тоном ответил я. «Гарбер уже говорил мне об этом. Напрасно тратите время». «Я так не думаю. Правда, вдруг все затихло». «Потому что против нее ничего нет». «Нет, именно потому что есть. Ты же знаешь, как работает бюрократия. Нет, сказать легко. А вот молчание означает «да». «Интересно, что нашли бы, возьмись они проверять тебя?» «Кучу всего». «Или меня?» «Страшно подумать». «Ну вот видишь», — заключил я, — «так что не о чем беспокоиться». «Поверь мне, Ричард, здесь что-то не так. Пойми, возможно, какое-то крупное дело». «Ты опоздала со своим предостережением. Кроме того, я в это не верю. Она же из морпехов, причем там-то все было чисто». «Кто тебе сказал?» «Она». На линии наступила молчаливая пауза. «Что еще?» — спросил я. «Никаких денег из Косово не поступает», — сказала Диксон. «Вообще никаких. Я не знаю, кого это волнует, но это какие-то домыслы, а не факт». «И ты в этом уверена?» «Целиком и полностью». «Они хотят узнать, не сказал ли мне что-нибудь Джо». «Да нет, это домыслы», — повторила она. «Даже если бы это было и так, Министерство финансов все равно ничего бы не знало. Если бы, конечно, речь шла о многих миллиардах. Но тут такого нет. Речь не идет даже о долларах и центах. Это все пустое. Кто-то просто паникует, вот и все. Они ищут что-то другое, чего там нет». «Ну хорошо, рад был узнать об этом», — сказал я. «Спасибо». «Это была хорошая новость», — неожиданно объявила Клара. «А что, есть еще плохие новости?» «Информация через третьих лиц», — пояснила она. «Знакомый приятеля получил доступ к косовским материалам, а их собралось много». «И что?» «Среди прочего, такой факт. Две местные женщины бесследно исчезли». Диксон рассказала, что пару лет назад две косовские женщины попросту исчезли. Местные власти не могли дать каких-либо объяснений этому. Никаких заявлений от семей. Обе женщины были незамужними. Обе они проживали в зоне, контролируемой армией Соединенных Штатов. Обе относились к американским военным более чем по-дружески. «Имели бойфрендов», — добавила Диксон. «Симпатичные?» — поинтересовался я. «Я не видел их фотографий». «Какое-нибудь расследование проводилось?» — спросил я. «Дело прошло незаметно, не привлекая ничего внимания», — ответила Диксон. «Запомни, мы здесь совершенно ни при чем. Как, впрочем, и весь остальной мир, который это происшествие не сильно озаботило. Правда, они послали какого-то парня из Германии. Все было обставлено так, будто он заглянул туда по пути в Италию, куда направлялся для расследования какой-то натовской фигни. Но направлен-то он был именно в Косово. Командировочные предписания все еще находятся в деле». «И?» «Как истинный американский патриот, ты был бы рад услышать очередную байку о том, что самый последний служак армии США чисто невинен, как новорожденный. Никаких преступлений людьми в форме не совершается». «Выходит, дело закрыли?» «Да так плотно, словно его и не было». «Кто проводил расследование?» «Майор Дункан Мунро». Закончив разговор с Кларой Диксон, я снова поднялся наверх. Девера в моем номере не было. Я подошел к ее двери, но она оказалась заперта. Я услышал шум воды в душе и постучал. Но мой стук остался без ответа. Когда я через 15 минут, приняв душ и одевшись, снова подошел к ее двери, ответом на мой стук по-прежнему было молчание. На парковке возле ведомства ее машина не обнаружилась. Поэтому я стоял на тротуаре, не зная, куда идти, с кем говорить и что делать, и совершенно не подозревая того, что в течение часа все изменится, и что тот самый час, который изменит все, придется просматривать в системе обратного отсчета от 60-й минуты к 59-й и так далее.